Глава 37. «Сейчас объясню», — зачастила Ольга Николаевна. «Она новая, там, где Кирилл велел. Вообще не трогал никто. Ну, точно никто не мог». Кирюша прервал сбивчивую речь прислуги. «Разрешите сесть?» «Конечно», — ответил Сеня. «Сейчас сам все поясню», — сказал подросток. «Налейте, пожалуйста, горничной воды». Я пошла к шкафчику за чистой чашкой, а мальчик стал рассказывать. «Мама подарила мне куртку. Я ее повесил в своей гардеробной. Носить собирался только по особым случаям. Понятно, что куртка просто сшита по образцу прикида Питера. Он никогда ее не носил. Но я решил, пойду сдавать экзамены, надену ее. И в ней полечу в Англию в колледж поступать. Она мой талисман, принесет мне удачу. Сяду писать эссе для Питера, повешу ее на спинку кресла. Тогда точно Питер мою работу выберет и на самом деле со мной поговорит. Я собрался над эссе работать, пошел в гардеробную и все там перерыл. Нет куртки, она исчезла». «Так», — протянул полковник. «Еще новые ботинки пропали», — влезла в разговор горничная. «Их Кириллу на днях купили, но он обувь ни разу не надел». Подросток пожал плечами. «В магазине они вроде мне подошли, а когда я решила в них на занятия поехать, малы оказались». «У детей разные гардеробные?» — уточнил Семен. «Да», — ответила Карина. «Спальня Кирилла на втором этаже, а Рони в мансарде». Собачкин перевел взгляд на прислугу. «Ольга Николаевна, вы считаете, что Рони мог уйти из дома в куртке Кирилла?» «Да, да, да», — закивала та. «И в штиблеты брата влез. Старшему они малы, а младшему как раз». «Глупости», — отрезала Карина. «У Рони полно своих шмоток». «Простите, но если мальчик пропал, детективам нужно знать истинное положение дел», — неожиданно заявила горничная. Карина побледнела, а Светлана прищурилась. «И каково оно, это истинное положение дел?» — ожидаемо отреагировал полковник. Ольга потупилась. «Я работаю у Буркиных давно. Люблю всех членов семьи. Пусть меня после этого разговора уволят, но я скажу правду. Кирюша — прекрасный мальчик, вежливый, скромный, учится отлично. С бабушкой и мамой — почтительный. Никогда не слышала, чтобы он голос повысил. Всегда говорит «пожалуйста», «спасибо». Один раз я случайно разбила у него в комнате какую-то штуку для компьютера. Не знаю, как она называется, такая серая коробочка. Неловко тряпкой махнула и на пол скинула. Расстроилась ужасно», — сказала Кирюша. «Прости меня, пожалуйста. Скажите, что за приспособление я кокнула. Куплю точь-в-точь такое». Мальчик в ответ. «Ольга Николаевна, забудьте. Ерунда разбилась. Дешевая совсем. Да и не нужна она мне. Купил, чтобы посмотреть, полезная ли эта штука. Нет, она мне не подходит». «А потом гляжу, у него через день новая такая же появилась. Понимаете, да? Вещи свои он сам аккуратно развешивает. В гардеробной у него порядок. Уроки делает без напоминаний. Ответственный, не капризный, не борчук. Утром сам кровать уберет, вечером расстелит». Я ему сказала: «Кирюшенька, постель моя работа». Он ответил: «Вы белье только меняйте. Я не умею, в пододеяльнике путаюсь». И по всем праздникам Кирилл прислуге подарки своими руками делает. Мне на последний Новый год шкатулку смастерил. С секретным отделением. А Роне? Он вредный, грязнуля, вещи на пол швыряет, ничего не ценит. У него в комнате свинарник. Вам ни Светлана Алексеевна, ни Карина Петровна не расскажут, как Роня над Кириллом издевается. Если он узнает, что старшему брату что-то очень дорого, живенько разломает, разорвет. Режьте меня на кусочки, если я ошибаюсь, но вот уверена, Роня стащил и куртку, да и новые ботинки Кирюши. Увидел, как тот подарком восхищался, и решил ему нагадить. Обувь он стащил, потому что она ни разу не надевана, и знал, что ботинки старшему малы. Решил ему напакостить. Про привычку Кирилла беречь то, что ему нравится, сразу не надевать. Все в доме знают». Старшая горничная замолчала. «Рогозин с бригадой выехал, собаки с ними», — отрапортовал Кузя, поворачивая один из своих ноутбуков экраном к сыну Карины. «Кирилл, посмотрите на фото, такая куртка». «Да», — кивнул тот. «Кто это?» — испугалась Светлана Алексеевна. «Это бригада со специально обученными собаками», — пояснил Сеня. «Они отыскивают людей в лесах, в завалах. Надо отдать Геннадию Егоровичу, руководителю, ношеную вещь младшего брата, нечистую, ту, что он недавно надевал». «Что нам делать?» — пролепетала Светлана. «Просто ждать», — ответил Синя. Ольга вскочила и умчалась. Прошел час, и Кузя объявил. «Геннадий на месте». Карина кинулась к двери. «Вы куда?» — притормозил ее Дегтярев. «Искать Роню!» — закричала мать. «Не стоит мешать собакам», — сказал полковник. «Честно говоря, я сомневаюсь, что они обнаружат парня. Участок ранее тщательно обыскали. Камеры, которые установлены по периметру забора, не ловили никого в этой куртке», — сообщил Кузя. «С большой долей вероятности мальчик не покидал участок. Хотя возможны варианты. Скажи Дегтяреву, что Тиффани рвется в запертый сарай», — донеслось из ноутбука Кузьмина. «Гена!» — громко произнес полковник. «Я тут. Сейчас узнаю у хозяев, где находится сарай». «На северо-востоке от основного дома», — отрапортовал Рогозин. «Примерно в...» «Не понимаю, что такое северо-восток», — закричала Светлана. «У нас 4 хозпостройки, 3 с зеленой крыши, 1 с красной. Черепица цвета дохлой лягушки», — нашел романтичное сравнение Гена. «Дверь железная, окон нет, крыльцо с 2 ступенями, перила деревянные». «Мама, они у склада с барахлом», — сообразила Карина. «Тифа скребет створку, она явно кого-то почуяла», — добавил Рогозин. «Мы можем выбить дверь, нет проблем. Притащим резак и в минуту справимся. Но, может, ключ есть?» «Нет, некогда его искать», — забилась в истерике Кара. «Нет, нет, ломайте, бейте, плевать на все, разнесите к чертям весь сарай». Продолжая вопить, невестка Светланы выбежала в прихожую. Я поспешила за ней, увидела, что она выскочила из офиса без куртки, нацепила свой пуховик, схватила одежду Карины и бросилась за ней. К сараю мы подлетели одновременно. Я накинула куртку на плечи младшей Буркиной, но та, кажется, ничего не ощущала. Она смотрела на мужчину, который только что вскрыл железную дверь и отошел от нее. В свободный проем ринулась собака, а за ней проводник Максим, которого я хорошо знаю. «Она загрызет Роню!» Снова забилась в истерике мать и собралась бежать следом за псом. Я успела перехватить ее. «Нет, Тиффани умнейшая и добрейшая собака. Она вытаскивает из-под завалов младенцев и держит их с величайшей осторожностью». Макс высунулся из домика. «Там бездна барахла на полу. Женя, Серега, идите сюда». «Выкидывайте все дерьмо на...» Взвизгнула Карина. «Мам, все будет хорошо», — сказал сзади знакомый голос. Я обернулась и увидела Кирюшу. «Роню найдут», — продолжил он. «У меня такое ощущение, что...» «Да иди ты со своим ощущением, на!» Пошла в разнос Карина. «Где мой любимый мальчик? Где он? Где мой любимый сын?» Из домика тем временем доносились разные звуки, затем Максим вышел на крыльцо. «Тиффи уверена, что под полом кто-то есть, придется ломать доски». «Там есть люк», — неожиданно спокойно сказала Карина. «В нем было кольцо, оно куда-то подевалось, поэтому и непонятно, что там подпол. Когда мы въехали сюда, повесили на стенах сарая стеллажи. В избенку сносят всякую белиберду. Подвал один раз открыли, убедились, что использовать его нельзя, это просто яма, непонятно, зачем ее вырыли. Больше туда не заглядывали. Разнесите там в щепки все, что считаете нужным». Макс исчез. Карина, Кирилл и я стояли молча. Через некоторое время к нам подошли Кузя, Дегтярев, Собачкин, Светлана и Марина с большим термосом и одеялом, которое она повесила себе на плечи. Все молчали. Из домика донесся стук, треск, потом Максим сказал: «Тиффи, давай!» И спустя пару секунд собака издала громкое «О-о-о! Ау! Он умер!» — ахнула Карина и опустилась в снег. Март выдался холодным, за городом до сих пор есть сугробы. Я попыталась поднять соседку. «Нет-нет, Тиффани всегда так поет, когда находит кого-то живого. Это не вой». «Не надо мне врать», — прошептала Карина. И тут из домика вышел Гена, он нес Роню. Руки мальчика болтались в воздухе, голова лежала на плече спасателя. «Мама, мама, Роня жив!» — начал теребить Кару Кирюша. «Куда вы его несете?» — спросила Светлана. «В машину», — ответил Максим. «Парня надо срочно в больницу отправить». «Поеду с вами», — засуетилась Карина. «Я тоже», — сказал Кирюша. «Ты вообще не нужен», — огрызнулась Светлана Алексеевна, торопясь за спасателями. Кирилл вздрогнул, но последовал за матерью и бабушкой. Мы молча пошли к воротам участка Буркиных. Тягостную тишину прервал Сеня. «Терпеть не могу семейные истории. Вроде с виду все приличные люди, а как начнешь в их жизни копаться, просто атас. Возьмем Буркиных. Карина вроде любила Константина. В школьные годы его от наказания за смерть одноклассника спасла». Мы дошли до нашего офиса, а Собачкин все говорил. Она рассчитывала на благодарность парня, а тот завел роман с другой. На Каре его женила Светлана Алексеевна. «Из брака, который заключается по воле родителей, редко получается что-то хорошее», — вздохнула Марина. «Я имею в виду Москву. Кое-где старшее поколение договаривается о свадьбе и велит чаду слушаться. Там такие традиции, но у нас-то все иначе». «Если Карина обожала Константина, то почему она стала спать с другим?» — возмутился Сеня. Дегтярев поморщился. «Или смертельно обиделась и решила отомстить таким образом, или просто гормоны бушевали. Или она Константина не любила, но понимала, что он выгодная партия, а мать у него ей как родная. У меня другой вопрос возник. Почему Наташа решила подставить Константина? Думаю, она узнала о кладбище, где Чернов зарывал убитых любовниц и испугалась за свое счастье. Вдруг Петю арестуют, тогда и ей не сладко придется. Вот и подбила бизнесмена смыться в Швецию. Выбор страны понятен, там толерантны гомосексуалистам, и нет договора с Россией о выдаче преступников. Учитывая, что пара вместе много лет, предполагаю, что жена стала для Чернова лучшим другом или кем-то вроде матери. У супругов полное взаимопонимание по всем вопросам. Ну зачем подставлять Константина? «Не понимаю». «У меня есть ответ», — воскликнул Кузя. «Часть леса, где находилось захоронение, прилегает к участку Чернова и взята им в аренду на 50 лет. Петр построил там дом. Судя по плану БТИ, он огородил и арендованный лесной участок. Кроме загородного особняка, у Петра есть квартира в Москве. И все было хорошо, но потом в лесу, где Чернов арендовал кусок земли, запланировали проложить дорогу. Петру кто-то шепнул о предстоящей вырубке, и он живо продал особняк вместе с участком. Шоссе таки начали прокладывать. Лес большой, дорога длинная. Ясно, что работы там не на один год. Но когда начали вырубку, Петр и Наталья стали оформлять выезд в Швецию. Наверное, они испугались, что при прокладке трассы найдут скелеты, начнется следствие. Эксперты сообщат, что останки находятся в земле давно. Следователь определенно решит допросить прежнего владельца участка. Лучше от греха подальше смыться. Это, наверное, был их первоначальный план. Но когда до вылета осталось всего ничего, Наталье в голову пришла мысль, что когда найдут трупы, будут искать Петра, а он с женой смылся. Подозрительно это. Надо подсунуть органам правопорядка преступника. И устроила спектакль. Константина она, наверное, запугала, что сообщит Светлане Алексеевне не только ей правду о смерти Шумакова, и вообще долг платежом красен. А еще, если вспомнить рассказ Карины о том, как с ней общался муж, подозреваю, что Орехов устал от жены, которая постоянно ныла об отсутствии любви и внимания, от авторитарной матери, от хнычущего младенца, появления которого он не хотел. «И поэтому он согласился на этот спектакль», — перебил его Дегтярев. А выполнил все, что ему велела Наталья. Даже поехал в день засады в лес с лопатой, чтобы его там взяли. Типа испугался строительства шоссе, решил убрать останки. Нет, мое мнение, Кузя, что твоя идея о страхе Чернова, о его опасениях, что строители найдут скелеты, имеет право на существование, я с ней согласен. Что же касается Константина, тут ты, похоже, тоже прав. Ему осточертела так называемая семейная жизнь, да и Наталья Орехову руки выкрутила. Но, думаю, названная сестра соврала братцу. Пообещала, что его продержат в СИЗО пару месяцев и отпустят. А сидеть пришлось 10 лет. Почему Константин не стал кричать «меня подставили»? Да кто ж ему поверит? Это половина осужденных вопит. И еще одно. Орехов прибыл с лопатой в лес в ту ночь, когда там устроили засаду. А это говорит о том, что он знал точную дату мероприятия. Кто ему ее слил? Елисеев, хором сказали Сеня и Кузя. Вот и я так думаю, буркнул полковник. Федор не все нам рассказал. У меня запищал телефон, и я посмотрела на сообщение. Марина зовет всех к столу. Пошли. И когда она успела сбежать в особняк? Удивился Сеня. Вроде только что здесь находилась.